Среда, 6 апреля 1977 года, 21:55. Москва, площадь Дзержинского. Устало ссутулившись, Андропов сидел в кресле у окна и по пятому разу перечитывал доставленное из Мура письмо. «В огороде Бузина, а в Киеве дядька», — недовольно пробормотал он и нажал звонок. «Соедините меня с начальником Мура, Йоркиным Олегом Александровичем», — сказал возникшему на пороге секретарю. Посмотрел на часы и добавил. «Наверное, он уже дома». «Добрый вечер, Олег Александрович. Это Андропов». Повел он телефонную партию. «Извините, что на квартиру. Но все равно извините. Спасибо за интересное письмо. Удалось что-нибудь проверить?» Прижал трубку к уху плечом и приготовился записывать. «Вот как? Это тот, которым москвичек 2 года пугали? А, 2,5. Понятно. А как с доказательной базой? Не оговор?» Из-под золотого пера быстро полетели аккуратные строчки. «Опознан выжившими жертвами, дает признательные показания, обнаружены ювелирные украшения убитых». «И что? Прям как в письме написано? В пакете с мукой? Ха, поразительно. Ага, ага. То есть...» «Я правильно понимаю, что вы абсолютно убеждены, что этот Евсеев и есть разыскиваемый преступник?» «Сами допрашивали. Понятно. А по другим эпизодам из письма?» «Ага. Ну, это еще несколько недель, пока эти бригады доедут и дела поднимут. Ах, вот как. Интересно». На бумагу добавилось... «Ленинград, март 77-го, проникновение в квартиру под видом работника милиции, изнасилование». «Олег Александрович», — в голосе Андропова появились вкрадчивые нотки. «А мыслей по автору письма никаких нет?» «Я это понимаю. И это тоже. Ну, в абсолютно неофициальном порядке. Вы же понимаете, что нас это не может не заинтересовать». «Экстрасенс? Вы это серьезно?» «Ну, знаете ли, я еще ни одного не видел, а уж как мы их искали. И до сих пор ищем. Да, аферистка эта Роза Кулешова, ей в цирке выступать. Да, проверяли. Ну и этого тоже, фокусник талантливый. Это да, все когда-нибудь случается в первый раз, но все же...» «Олег Александрович...» Андропов встал, и голос его налился повелительной силой. «Мы вас очень убедительно просим тщательнейшим образом проверить все самые невероятно звучащие версии. Может, сообщник был? Да я понимаю, что не может быть один сообщник у 4 преступников в разных концах страны. Но все же. Мы же материалисты. Сначала надо проверить все самые маловероятные гипотезы и только потом вводить новую сущность. Да. Я вас прошу держать меня в курсе расследований и по проверке фактологии, изложенной в письме, и по проверке гипотез. Вы же исключительный профессионал, я знаю. У меня таких и нет почти. Хорошо, Олег Александрович, спасибо. Спасибо. Сразу звоните прямо мне. А еще раз извините за поздний звонок. Спокойной ночи». Завершив разговор, он еще некоторое время постоял, упершись обеими руками в столешницу. Потом поднял голову, посмотрел на Пушкина напротив, потом на висящего рядом Феликса и злобно выплюнул ругательство. «Калугин, сука!»